Глава 21. Мистер Холдернесс снова сел в кресло. Его черные брови, красиво контрастировавшие с густыми седыми волосами, сошлись у переносицы, а глаза тревожно заблестели. Чем дальше говорил Карр, тем больше он хмурился. Чтобы выразить свой протест, он громко вздохнул. «Мой дорогой Карр!» Карр поморщился. «Вот чертова ситуация, а!» Мистер Холдернесс постукивал большими белыми пальцами по колену. «Вы, конечно, осознаете, что если все это выплывет наружу, вам грозит арест. Я ничего не сделал, но я это осознаю. Однако нет причин, почему бы это должно выплыть. Что вы имеете в виду? Ну, кому известно, что вы вчера побывали в Меллинхаузе? Скольким людям вы сообщили об этом?» Карр пожал плечами. «Ну, Генриетте, Элизабет, вот вам. Больше никому не говорите. Пусть все помалкивают, и вы придержите язык. Но боюсь, что это не спасет», — медленно произнес Карр. «Мой вам совет, я не уверен. Видите ли, они знают, что Генриетта там была, и скажут, что у нее был мотив. Она пошла предупредить его, что я все знаю про него и Марджери. Чтобы успокоить ее, Лестер состряпал какую-то историю и потом показал завещание, которое составил в ее пользу, когда они были еще помолвлены. А миссис Мэйхью подслушивала под дверью, и она слышала, как он сказал: «Если твой Карр меня сегодня убьет, тебе достанется изрядное состояние». Ну, как ни крути, это указывает на Генриетту или на меня. Если я устраняюсь, остается Генриетта. К тому же, если отбросить все прочее, Фэнси им расскажет, что я узнал его на фотографии и выскочил из дома в страшной ярости». Адвокат упрямо выставил вперед челюсть. «У вас еще будет время пойти на это самоубийство, если Генриетта окажется в реальной опасности. Я настаиваю на том, чтобы вы помалкивали». Карр вскинул брови. «Почему на самоубийство?» Мистер Холдернесс сурово посмотрел на него. «А как еще это назвать? Вы расскажете полиции, что, во-первых, узнали на портрете человека, который соблазнил и увяз вашу жену, и, во-вторых, что были на месте преступления примерно во время совершения убийства. Делайте, что хотите, но такое безрассудное поведение я категорически не одобряю, как адвокат. По-моему, положение Генриетты не так серьезно, как ваше. Никто из тех, кто ее знает, никогда не поверит, что она ради денег пошла на такое преступление». Карр кивнул с отсутствующим видом. «Интересно, кто бы это мог сделать?» Большая красивая рука мистера Холдернесса взлетела над коленом и снова упала. «У Джеймса Лестера много денег. Часто они приобретаются ценой чужих потерь. Мне кажется невероятным, что это преступление мог совершить кто-то из здешних, хотя найдутся те, кто постарается представить его как местное. Нужно посмотреть, не пропало ли чего. У меня есть подробный перечень того, что осталось после смерти миссис Лессетер. Первым делом я свяжусь с полицией и предложу им все проверить. В доме были очень ценные вещи, и если они пропали, полиция сможет их проследить. А пока я настаиваю, чтобы вы наняли адвоката. Если от вас потребуют показаний, вы сможете сказать, что по совету адвоката ничего не скажете до дознания. А мне это даст время разобраться во всем». Карр коротко кивнул, но его мысли блуждали где-то в стороне. Казалось, он что-то там сам с собой обсуждает. Его сомнения наконец разрешились, и он спросил: «А вы что-нибудь знаете о Сириле Мэйхью?» Рука на колени дернулась. «А почему вы спрашиваете?» «Из пустого любопытства. Позавчера я спросил Генриетту, а она отказалась говорить на эту тему. Так что с ним случилось?» «Он попал в беду». «Это связано с полицией?» «Увы, да, он сидел в тюрьме». «За что?» «Ну, насколько я знаю, обворовал своего хозяина. Мэйхью очень переживали. Тяжело, когда единственный сын пошел по плохой дорожке. Они же сами вполне достойные люди». «Хм, только дети у них испорченные, да?» «Сирил с молоду был страшный наглец». «Ну, родители не всегда бывают разумны в отношении своего ребенка. А почему вы все-таки спросили о Сириле Мэйхью?» Карр посмотрел в потолок. «Да так, просто видел его на вокзале в Лентоне вчера вечером». Мистер Холдернесс нахмурил брови. «Вы уверены?» «Абсолютно». «И вы с ним разговаривали?» «Нет. Я увидел его случайно. Он выскочил из последнего вагона и скрылся за зданием вокзала. Меня удивило, что он избегает встреч. Интересно, был ли он вчера дома?» Мистер Холдернесс сказал. «Я думаю, лучше известить об этом полицию».